Пусть это было ловушкой, но все-таки чуточку помогало. Я сказала, что не хочу их, что они нам не нужны, и пусть оставят свои деньги себе. Я сказала, я им объяснила. «Хорошо, мам», — сказал он, — «это хорошо. Отпусти меня». «Где ты был? С тобой ничего не случилось? Хочешь поесть?» Он ответил на ее вопросы в обратном порядке. «Хочу, но со мной ничего не случилось. Я ездил в Риджпорт вот за этим». Он сунул руки в карманы штанов и вытащил остатки велофонда. Его долларовые бумажки и мелочь были перемешаны со смятыми 10-, 20- и 5-долларовыми купюрами. Его мать уставилась на деньги, которые сыпались на столик у дивана. Ее здоровый глаз становился все шире и шире, так что Бобби испугался, как бы он не вывалился вовсе. Другой глаз продолжал косить вниз из грозовой тучи синей-черной опухоли. Она походила на старого пирата, видавшего вида, смакующего зрелище только что выкопанного сокровища, образ, без которого Бобби вполне мог бы обойтись, и который продолжал его преследовать в течение 15 лет, отделивших эту ночь от ее смерти. Тем не менее, что-то новое и не слишком приятное в нем радовалось тому, как она выглядела в эту минуту. Старый, безобразный и смешной, не просто алчный, но и глупый. «Это моя мама», — думал он голосом Джимми Дюрант. «Это моя мама. Мы оба его предали. Но мне заплатили лучше, чем тебе, мам. А, ага, моя взяла». «Бобби», — прошептала она дрожащим голосом. Смахивала она на пирата, а голос у нее был словно у победительницы шоу Билла Каллина «Верная цена». «Ах, Бобби, сколько денег! Откуда они?» «Ставка Теда», — сказал Бобби. «Это его выигрыш». «Но Тед, он же...» «Ему они теперь не понадобятся». Лиз вздрогнула, словно какой-то из ее синяков сильно задергался. Потом она принялась сгребать деньги в кучу, одновременно сортируя их. «Я куплю тебе этот велосипед», — сказала она. Ее пальцы двигались с быстротой опытного тасовальщика 3 карт. «Никто ни разу не побил эту тасовку», — подумал Бобби. «Никто ни разу, ни единого разу не побил этой тасовки. Прямо с утра, как только Вестер авто откроется, мы...» «Мне велосипед не нужен», — сказал он, — «не за эти деньги». «И не от тебя». Она замерла, сжав пачки денег, и он увидел, как мгновенно расцвела ее ярость, что-то багровое и электрическое. «И спасибо, от тебя не дождаться. А, дура я, что думала, черт бы тебя побрал, ну вылитый папаша». Она снова отвела руку, растопырив пальцы. Разница была в том, что на этот раз он знал, чего ждать. «Откуда ты знаешь?» — спросил Бобби. «Ты столько про него врала, что правду уже не помнишь». Так оно и было. Он заглянул в нее, и Рэндала Гарфилда там не было. Только коробка с его именем на ней, именем и выцветшим лицом, которое практически могло принадлежать кому угодно. В эту коробку она складывала все, что причиняло ей боль. Она ничего не помнила о том, как ему нравилась песня Джо Степфорда. Не помнила, если вообще когда-нибудь знала, что Рэнди Гарфилд был настоящий миляга, готовый снять для тебя свою последнюю рубашку. Для такого в ее коробке места не было. Бобби решил, что, наверное, просто жуть нуждаться в такой коробке. «Он пьяных не угощал», — сказал он. «Ты про это знала? О чем ты болтаешь? Ты не заставишь меня его возненавидеть и больше не сможешь делать его из меня». Он сжал правую руку в кулак и прижал кулак к виску. «Я не буду его призраком. Ври себе сколько хочешь о счетах, по которым он не платил, про аннулированный страховой полис, обо всех неполных стретах, на которые он клевал. Только мне об этом не говори. Хватит. Не смей поднимать на меня руку, Бобби-бой, и думать не смей». В ответ он поднял левую руку, тоже сжатую в кулак. «Ну, давай. Ты хочешь меня ударить? Я ударю тебя в ответ. Получишь сверх уже полученного. Только на этот раз за дело. Ну, давай же!» Она замялась. Он чувствовал, как ее ярость угасает с той же быстротой, с какой вспыхнула,